Мысли о матери. Когда я вернулся от Мэри, бабушка рассказала мне, что Маркус и моя мать были влюблены друг в друга. Но моя мать знала, что любить черного колдуна плохо, и чувствовала себя виноватой. Она вышла за Дина, родила от него детей и старалась стать счастливой, хотя на самом деле давно любила Маркуса, буквально с первого взгляда. Интересно, продолжала ли она любить его, когда он убил ее мужа, отца ее детей? Думаю, когда Дин застал Маркуса и мою мать вместе, произошло что-то вроде драки. Дин мог метать пламя из ладоней и рта, такой у него был дар, но он сослужил ему дурную службу, потому что Маркус тоже владел этим даром. Когда же потухло пламя? Может быть, его язычки еще курчавились повсюду, когда Дин испускал дух? И где в это время была моя мать? Рядом? Смотрела, как мой отец ест сердце ее мужа? Легко ли ей было убивать себя, зная, что она всю жизнь любила человека, который лишает жизни других? Она любила убийцу большого числа мужчин, женщин и детей. Она любила убийцу своего мужа, отца ее детей. Она любила того, кто ел людей. И когда она взглянула на меня и увидела, что я вылитый Маркус, решила ли она, что знает, чего от меня ждать?